Через несколько часов из Вашингтона поступила депеша, в которой государственный секретарь Стетиниус после консультации с президентом Труманом сообщал Гарриману, что сейчас больше, чем когда-либо, необходимо его присутствие в Москве. Посол был несколько обескуражен таким ответом. Ему казалось важным установить более тесный контакт с Труманом. Поскольку, однако, его поездка в США откладывалась, Гарриман решил при встрече с главой советского правительства вновь поставить вопрос о направлении в ближайшие дни Молотова на конференцию Объединенных Наций в Сан-Франциско, чтобы по пути нарком мог остановиться в Вашингтоне для разговора с новым президентом. Вопрос о советском представительстве на первой конференции ООН уже был на протяжении некоторого времени предметом переписки между руководителями советского и американского правительств. Сталин, ссылаясь на занятость Молотова в связи с предстоявшей сессией Верховного Совета СССР, а также учитывая другие его обязанности, не считал возможной его поездку в Сан-Франциско в апреле 1945 года. Рузвельт настаивал, заявляя, что отсутствие господина Молотова будет истолковано во всем мире как признак отсутствия должного интереса со стороны советского правительства к великим задачам этой конференции. На это Сталин ответил президенту 27 марта следующим посланием. «Мы весьма ценим и придаем важное значение созываемой в Сан-Франциско конференции, призванной положить начало Международной организации мира и безопасности народов. Но обстоятельства так сложились, что Молотов действительно не имеет возможности принять участие в конференции. Я и Молотов крайне сожалеем об этом, но созыв по требованию депутатов Верховного Совета в апреле сессии Верховного Совета СССР, где присутствие Молотова совершенно необходимо, исключает возможность его участия даже в первых заседаниях конференции. Вы знаете также, что посол Громыко вполне успешно выполнил свою задачу в Думбартон-Оксе, и мы уверены, что он с большим успехом будет возглавлять советскую делегацию в Сан-Франциско. Что же касается разных истолкований, то, как вы понимаете, это не может определить принимаемое решение». На этом вопрос и был закрыт. Однако теперь, после вступления в должность нового президента, создавалась иная ситуация, и поездка Молотова в США могла бы быть воспринята как проявление намерения продолжать политику сотрудничества между обеими державами. «Это был момент большой эмоциональной силы», — вспоминает Гарриман. «И прежде чем отправиться к Сталину, я очень много думал над тем, что именно я ему скажу, с тем, чтобы исключить всякие случайности». Они встретились в тот же день, 13 апреля, в 8 часов вечера. Присутствовал также Молотов. Вот как описана эта беседа в мемуарах Гарримана. Сталин приветствовал Гарримана молча. Он, быть может, в течение 30 секунд держал его руку в своей, прежде чем попросить его сесть. Он выглядел глубоко озабоченным, подробно расспрашивал посла относительно обстоятельств смерти Рузвельта. «Я не верю», — сказал Сталин, — «что будет какое-то изменение в американской политике при Трумане». Гарриман подтвердил, что именно так дело и обстоит в тех областях, где президент довольно ясно изложил свои планы, в частности, в отношении военной и внешней политики. «Труман, — сказал Гарриман, — был человеком Рузвельта еще в тот период, когда он находился в Сенате, всегда следуя за президентом. Он человек, который может понравиться Сталину. Человек действий, а не слов». Затем Гарриман перешел к своей главной цели. Он сказал, что президент Труман, конечно, не может иметь того большого престижа, какой был у президента Рузвельта. До того, как стать вице-президентом, Труман был мало известен как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. «Это, — сказал Гарриман, — не может помочь делу, а скорее вызовет период неопределенности как во внутреннем, так и во внешнем плане. Причем не только в отношении ведения войны, а по всем проблемам внешней и внутренней политики.